Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 992. Облагодатствовал нас в возлюбленном. Послание к Ефесянам, 1 глава, 6 стих. Какое привилегированное положение! Оно включает в себя оправдание нас перед Богом. Но слово «облагодатствование» в греческом языке имеет более обширный смысл. Оно означает, что мы являемся объектом божественного благоволения. Более того, даже божественной радости. Как удивительно, что мы, черви, смертные и грешники, стали объектом божественной любви. Но все это только в возлюбленном. Некоторые христиане кажутся облагодатствованными в своем личном опыте. По крайней мере, таково их собственное представление. Когда их дух бодр и надежды радужны, они думают, что Бог благодатствует их, ибо так возвышены их чувства, так оторваны от земли и устремлены к небу их мысли. Но когда души их повержены в прах, они уже становятся жертвами страха, что более не являются облагодатствованными. Если бы они могли видеть, что все их возвышенные радости не превозносят их, а все их духовные падения воистину не принижают их в глазах Отца, но что они остаются облагодатствованными в том, который не изменяется никогда, в том, который всегда возлюблен Богом, всегда совершенен, всегда без пятна или порока, или чего-либо подобного, насколько счастливее они были бы и насколько больше восславили бы Спасителя. Веселись же, верующий, об этом ты облагодатствован возлюбленным. Ты заглядываешь внутрь себя и говоришь, ничто здесь не заслуживает облагодатствования. Но взгляни на Христа. Есть ли там хоть что-нибудь, что его не заслуживает? Тебя беспокоят твои грехи? Но Бог бросил их себе за хребет, и ты облагодатствован в праведнике. Тебе приходится сражаться с пороком и бороться с искушением, но ты уже облагодатствован в том, кто победил силы зла. Дьявол искушает тебя. Мужайся, он не в состоянии погубить тебя, ибо ты облагодатствован в том, кто сокрушил голову сатаны. Познай же совершенной уверенностью свое славное положение. Даже прославленные души не более облагодатствованы, чем ты. Они лишь облагодатствованы возлюбленном на небе. Ты же точно так облагодатствован во Христе уже сейчас».